151. Гуру. Что же выберем мы сегодня для задания дневного? Разве постоянное памятование об учителе? Задание нелегкое, ибо первое же соприкосновение с мелочами жизни обычной стремится его погасить и заставляет о нем забывать. Что же выходит? А выходит то, что всякая ерунда, пустяки и вещи, не заслуживающие внимания, занимают сознание целиком, а для наинужнейшего места уже не остается. Недопустима подобная несоизмеримость. Уже говорилось о действиях совместных с учителем. Почему же нельзя, делая что-то, думать об избранном лике? Или он столь нечеток и столь неоформлен, что рассеивается при первом дуновении ветра? Следует об этом помыслить и лик утвердить. Ибо волны идущих событий могут смести все неутвердившееся прочно.